R2-D2 озадаченно пискнул. «Все в порядке», — заверил его Люк. «Просто». С легким шипением астродроид покинул гнездо в недрах крестокрыла и подкатил к своему хозяину. Верный друг не любил оставаться один. Раздался далекий пронзительный вопль какой-то птицы, напрочь выбивший из разума Скайуокера все его доводы, говорившие в пользу того, что он обязан явиться сюда. Насколько важным, жизненно необходимым казалось путешествие на Дагоба ему во время миссии на Бимиссаре, во время перелета, настолько же и несостоятельными они звучали здесь. С чего он взял, что сила вообще хотела, чтобы он прилетел на Дагоба? Или он просто искал своеобразную точку опоры, чтобы унять свои внутренние переживания от искажений в силе, которые почувствовал, вспомнив, что сомнения ведут на темную сторону? Люк усилием воли отогнали их от себя, постаравшись очистить свой разум. «Делай или не делай», — так говорил Йода. «Даже если Скайуокер не прав сейчас, он все равно прилетел, и следовало бы довести дело до конца». R2-D2 вопросительно-выжидательно бибикнул. «Мне пришло в голову, что после Йоды могли остаться какие-нибудь записи», — произнес он, как Бен, оставивший свой дневник с записями на Татуине. «Возможно, Йода поступил так же, и здесь есть что-то полезное, что я упустил при прошлом своем появлении здесь», — дроид свистнул, предлагая начать поиски с жилища умершего учителя. «Да, ты прав, дружище, с нее и начнем. Расстояние, разделяющее посадочное место крестокрыла и место обитания древнего джедая, оказалось сравнительно небольшим, и Люк, взбодренный близостью темной стороны, двигался осторожно, припоминая то, как ему приходилось нелегко в первые дни своего ученичества. Так или иначе, пару раз едва не провалившись сквозь предательски податливый мох, рыцарь-джедай добрался до приземистой хижины, такой знакомой и практически исчезнувшей в болотине. Буйная растительность Дагоба не пощадила постройку, навалившись на нее всей своей массой, практически утопив хижину в болотине и придавив всей массой лиан, а также изогнутых древесных стволов. Как же много здесь изменилось всего-то за несколько лет. Догадливый остромех вынул из своей куполообразной головы небольшой сенсор. Люк лишь улыбнулся. «Думаю, от нас не убудет, если мы взглянем на все своими глазами», — произнес он, взглянув на свой световой меч. «Интересно, джедаи прошлого использовали свое оружие из более цивилизованной эпохи для того, чтобы расчищать им свой путь, или ему бы за такое однозначно неодобрительно покачали головой?» Потребовалось всего несколько минут, чтобы проделать себе путь сквозь заросли и добраться до руин хижины. Еще в прошлое свое появление он заметил, что большая часть постройки выполнена из глины, но довольно добротно, что делало комплимент ее строителю. Задаваясь вопросом, сам ли Йода возвел себе жилище или это сделал кто-то другой, Люк, наконец, смог пролезть в хижину. Она и раньше-то едва доставала ему до пояса, а сейчас так и вовсе казалась тесноватой коморкой, заполненной растительностью и люминесцентным мхом. Покопавшись в обломках глиняной посуды и трухлявых кусках дерева, некогда бывших полочками и перекрытиями, Скайуокер с грустью констатировал, что ничего ценного здесь нет, а если и было, то уже давным-давно или утонуло, или было утащено местными обитателями. «Здесь ничего нет», — заявил он, выбираясь наружу. Да и вряд ли Йода смог что-то припрятать, не такой он был, он скорее бы отдал, понимая, что мне это пригодится в будущем. А если же нет, R2-D2 вопросительно бибикнул. «Нет, дружище, думаю нет», усмехнулся Люк. «Впрочем, ты можешь попытаться поискать что-нибудь, раз уж я ничего не нашел в хижине, но сомневаюсь, что будет что-то полезное. У Йоды никогда не было предметов высоких технологий, я даже думаю, что он их не очень-то и любил по каким-то своим мотивам. Помнишь, как он нахаживал тебя своей тростью, когда ты пытался отобрать у него питательный батончик?» Дроид озадаченно загудел, продолжая вращать сенсором. «Конечно, он помнил. Такое вряд ли забудешь, особенно, когда торчишь под проливным дождем за пределами хижины, когда хозяин и древний зеленый старичок греются в тепле». Дроид внезапно замер на месте, нацелив в сторону крестокрыла свое устройство. «Нашел?» – озадаченно поинтересовался Люк, посмотрев в указанном направлении. Несколько секунд он размышлял, потом на его лице появилась добродушная улыбка. «Поздравляю, R2-D2, ты обнаружил наш крестокрыл, только в этот раз мы его не теряли», – остромех обиженно зачирикал. Люк почувствовал, что от тирады R2-D2 у него начинают олеть уши. «Извини», – пробормотал он. «Нет, я не думаю, что у тебя проблемы с электроникой. Дальше корабля, а что там может быть? Там же только пещера. Пока они двигались в обратном направлении, Люк думал, что его маленький друг все же ошибся. Поэтому, когда R2-D2 бескомпромиссно выкатился позади крестокрыла, продолжая направлять свой сенсор в сторону пещеры, Люк с трудом сглотнул внезапно образовавшийся ком в горле. «Значит, не ошибся. Ты уверен?» – дроид возмущенно запищал, заявляя о своем профессионализме. «И вообще, если человеку что-то не нравится, то он может успокоиться, перестать дрожать как лист на ветру и сходить проверить лично, кто из них двоих джедай, в конце-то концов. И вообще, повырастали тут всякие недоверчивые. Я тебе верю», — с грустью произнес Люк, заметив, что его правая рука с протезом вместо кисти до скрипа сервоприводов сжимает рукоять светового меча, а вот левая в самом деле подрагивает. Неприятное ощущение собственной крепнущей паники. Но не думаю, что Йода мог там что-то оставить. Только не там, в этом месте полно темной стороны силы, а Йода, как и я, джедай, мы служим свету. Наверное, были бы у него глаза, R2-D2 их бы сейчас закатил в такт своей трели, сущность которой сводилась к тому, что не просто так Йода выбрал в качестве места своего изгнания поляну, близкую к пещере с темной стороной силы. В твоих словах есть логика, R2-D2, подтвердил Люк. Я и сам о подобном думал. Ведь гасят же друг друга при соприкосновении положительные и отрицательные заряды электричества. Астромех разразился трелью, посвященной ликвидации безграмотности одного отдельно взятого паренька с Татуина. Хорошо, хорошо, не стал спорить Люк. Я немного на взводе и оговорился. Конечно, будет замыкание. Он глубоко вздохнул, выдохнул. Повторил процедуру еще раз. Я, джедай, твердо повторил он про себя. Страх ведет на темную сторону силы. Направившись в сторону входа в пещеру, он снял с пояса камлинка и включил его. «Я буду на связи, R2-D2», — произнес он. «Отслеживай мое положение и скажи, когда буду рядом с тем объектом, который ты обнаружил». «Хорошо», — дроид присвистнул. «Нет, оставайся за пределами пещеры», — попросил Люк. «Здесь не лучшее место для дроидов». Ощущение холода, вязкого, тягучего, отнесло его воспоминаниями к тому времени, когда он впервые приблизился к пещере. Тогда ему было страшно и любопытно. Тогда он не послушался Йоду и взял с собой оружие. Может, и сейчас следовало бы поступить так же, но он рассудил, что возвращаться бессмысленно. В конце концов, тот факт, что у него есть при себе световой меч, еще не означает, что он должен им воспользоваться. Шаг за шагом он приближался к месту, где некогда состоялась битва с видением Дарта Вейдера, сражение, в котором он проиграл. Хотя он когда-нибудь побеждал отца, как джедай, не поддаваясь гневу, сложно сказать, неизвестно к чему привело бы его фронтовство, когда на борту второй звезды смерти он отбросил в сторону световой меч, отчего едва не стал жертвой молнии императора Палпатина. Но в этот раз ничего не случилось, не было свистящего дыхания, доносящегося из сумрака, не было повелителя ситов, ничего. Скайуокер остановился, оглядываясь. Странно, что хижина Йоды оказалась поглощена джунглями, а здесь все так же, как и было прежде. Те же перепутанные лианы, тот же полумрак. Юный джедай провел рукой по лицу, снимая напряжение. Похоже, он напрасно волновался. Он уже проходил испытание своим страхом. Выдержал он его или нет, это уже история, которую не изменить. Йода так и не сказал, справился ли юный Скайуокер или же провалился, или все же сказал, но просто Люк этого не понял. А может быть, Йода и сам не знал, что если в пещере не бывает категоричных ответов и каждый должен сам для себя решить исход и принять последствия. Люк их принимал, как и принимал свое несовершенство, совершенно четко осознавая, что именно ему ни в коем случае и никогда не следует останавливаться на достигнутом. Его отец фактически уничтожил Орден Джедаев. Люку предстоит его создать заново. Грехи отцов, так или иначе, но здесь больше нечего бояться. Свои страхи он победил и не позволит им взять над собой верх. Пустой страх чего-то неправильного, того, что он не мог понять, заставил его, единственного рыцаря-джедая на всю галактику, броситься сломя голову через тысячи световых лет в поисках чего. Так не должен поступать джедай, ведь он фактически бросил Хана и Лию одних, погнавшись за призраком неизвестно чего. Пора заканчивать с этим, а возможно и не следовало начинать эти поиски. R2-D2, ты еще со мной? Поинтересовался он. Дроид утвердительно зачирикал. Источник сигнала, напомнил Люк. Я рядом с ним, астромех прогудел ответ, давая понять, что осталось совсем немного. «Хорошо», — решил джедай. «Я скоро найду это и закончим с поисками. Я зря прилетел сюда». Он не успел договорить, когда понял, что полумрак пещеры перестал таковым быть. Вместо этого тени и туман начали складываться в нечто. Люк почувствовал, как его тело вновь обжигает беспощадный жар татуинских светил. Тату-1 и Тату-2. Он ощутил толчок в спину. Очень знакомый тычок, одновременно с которым он сделал шаг вперед к узкой металлической доске, с которой его намеревались сбросить. 9 лет назад Люк огляделся. Сомнений быть не могло. Он вновь ожидал своей казни и гибели своих близких на Татуине у великого провала Каркун, где их намеревались скормить Сарлакку. Он видел массивную баржу Джаббы-Хатта, с которой тот наблюдал за казнью. Видел и ощущал торжествующие зловредные помыслы его соратников. Видел едва выделяющийся корпус R2-D2, который ждал сигнала к началу. «Мне известно, что это видение», — спокойно произнес Люк. «Я уже проходил это испытание. С тех пор ничего не изменилось». Но его слова тонули в гомоне ликующей толпы, словно сама сила пыталась дать ему понять, что мнение юного джедая здесь никого не интересует. Ему что-то хотели показать. Он ощутил новый толчок, тот самый, который столкнул его вниз. Как и в прошлый раз, он успел развернуться и зацепиться за край. Довольно простое движение руками, и он взмывает в воздух, направляя руки в сторону летящего к нему его собственного светового меча. Но ладонь сжала лишь ничего. Оружие изменило траекторию полета и вернулось к барже. Сколько бы Люк ни пытался призвать световой меч к себе с помощью силы, ничего не получилось. Его меч оказался в руках женщины. Люк не видел ее лица, лишь огненную гриву волос. И пока он смотрел на то, как она издевательским салютом машет ему, новый толчок сбросил его вниз. И его, и Хана, и даже Лэнда. Лишь Лея, закованная в цепи, с болью в сердце наблюдала за этой картиной. И наступила темнота. Люк тряхнул головой в надежде отогнать морок, но тщетно. Тьма клубилась, обретая все новые и новые силуэты. Теперь он видел ту же женщину, затянутую в черный боевой костюм, облегающий по фигуре. Женщина находилась к нему спиной, и вся ее поза говорила о том, что она старается держаться независимо, явно противопоставляет себя тому, кто находился перед. Люк похолодел. Массивное кресло с высокой спиной. Фигура, сидящая в тени предмета мебели. Ощущение неправильности всего происходящего, чувство нереальности, словно все это, неправда, происходит не с ним. Но он продолжал наблюдать. Он видел фигуру в белом, что поднялась с кресла. У Скайуокера отлегло от сердца. Хвала силе, это не Палпатин. Но кто же это тогда? Как и в случае первого видения, он не видел лица. Лишь голубоватый, практически синий оттенок лица, красные глаза. Рыжеволосая женщина терпеливо ждала, когда этот разумный в белом мундире что-то говорил ей. Люк не мог слышать его речей, не мог разглядеть их лиц. Он похолодел, когда увидел, что фигура в белом отвела свою руку назад, после чего перевела ее перед собой, протягивая женщине. Люк с трудом проглотил ком, ставший в горле. «Нет, не может быть, не может быть, это же не реальность, это всего лишь видение». Рыцарь-джедай запаниковал, когда стал наблюдать дальнейшие клочки образов. Жуткая мешанина, черноты, словно больше нет вероятного будущего, вообще ничего нет, и это пугало. Молодой Скайуокер даже не мог предположить, что такое вообще возможно, и что он лжет сам себе, когда говорит, что победил свои страхи. Он изо всех сил отвергал то, что увидел, и судя по всему, ему удалось разорвать оковы видения. Он ощутил себя там же, где и был до того, как его настигло видение. Он часто дышал, вдыхая в себя ароматы болот Дагоба. По его лицу катились крупные капли пота, а летный комбинезон прилип к телу, что вообще-то фактически невозможно. Световой меч он держал в руке, стиснув настолько сильно, что будто бы даже смог деформировать рукоять, а из камлинка доносилась истеричная трель верного R2-D2. «Я в порядке», — произнес он, не особо доверяя своим словам. «Все хорошо». Скайуокер помедлил, пытаясь собраться с мыслями и вспомнить, что же он тут все-таки делает. «Сигнал», — произнес он, еще не в силах восстановить дыхание. «Я близко», — Остромех утвердительно забибикал. «Хорошо», — Люк утер ладонью пот со лба. «Я иду вперед. Останови меня, когда буду рядом». Он осторожно направился дальше, все еще рефлекторно сжимая в руке световой меч. Такое ощущение, будто протез заклинило, и механические пальцы не в состоянии отпустить оружие. Однако, ничего нового не произошло. Похоже, сила показала ему все, что хотела, и сейчас он может закончить то, ради чего прибыл на Дагоба. Услышав свист из камлинка, Люк замер на месте. Здесь он посмотрел себе под ноги, огляделся, вернул свой взгляд себе под ноги. Спустя несколько минут ковыряния в грязи и прелой листве, он вытащил небольшой цилиндрик, чуть длиннее ладони, 5 треугольных кнопок, выстроенных в ряд, и забитая грязью гравировка с противоположной стороны. R2-D2 удовлетворенно забибикал, подтверждая, что Люк нашел то, что искал. Рыцарь-джедай покачал головой, он рассчитывал на нечто иное, но даже сам не мог сформировать в голове, что именно. «Возвращаюсь», — произнес Люк. Обратный путь занял куда как меньше времени, и не потому, что Скайуокер побыстрее хотел покинуть это место, а лишь из-за того, что не путался в дороге и был внимателен. Снаружи стемнело, даже слабое свечение, пробивающееся сквозь дымку тумана и облаков, исчезло. Похоже, он потерял много времени, оставаясь во власти видения. R2-D2 уже побывал в гнезде крестокрыла и развернул корабль носом ко входу пещеры. Люк выбрался наружу, приветливо помахав катящемуся навстречу остромеху, исторгающему серию взволнованных свистов. «Все хорошо», — уверил его Люк, присаживаясь на корточки перед верным другом и протягивая ему найденный цилиндр. «Как думаешь, что это такое?» Дроид несколько раз сменил цвет своего оптического сенсора, после чего принялся медленно, словно задумчиво, свистеть. Люк, порядком подустав в пещере, не перебивал его, с удивлением обнаружил, что моральное истощение позволяет ему прекрасно понимать остромеха. «Уверен», — уточнил он, когда R2-D2 закончил свою тираду. «Я никогда не видел у Лэнда такой штуки». Дроид разразился новой трелью. «Хорошо», — заключил Люк. «Я был занят, ты был занят. Давай вернем тебя на место и полетели отсюда. Заглянем к Калриссиану в гости, он как-то приглашал меня». Он последний раз бросил взгляд на пещеру. Не оставалось никаких причин задерживаться здесь. Позволив R2-D2 провести предполетную подготовку и вывести корабль на орбиту Дагобы, он почувствовал себя морально опустошенным, как будто пещера выжила из него все соки. Остромех вопросительно прогудел. «Система Атига», — назвал он место их нового путешествия. Лэнда обосновался на планете Нклон, добывает там металлы, которые новая республика так и не может себе позволить приобретать, учитывая аппетиты и ценники, выставленные Калриссианом. «Если можно», — он замялся, — «ты не мог бы управиться сам? Мне нужно как следует отдохнуть», — дроид утвердительно зачирикал. Благодарный ему Люк поудобнее устроился в кресле, чтобы насладиться переходом на скорость, с помощью которой крестокрыл преодолевал световой барьер. Несмотря на обещание R2-D2, он не мог заснуть, возвращаясь мыслями к тому, что он увидел в пещере. Удивительно, но именно это помогло ему забыться тревожным сном. «Вам знакома эта планета, капитан Пиллион?» — спросил я, указав на голографический шар, кружащийся над проектором. «Хайпери», — безошибочно произнес командир Химеры, «один из миров Конфедерации, их база тылового обеспечения, малоизвестен, в отличие от Салукимай, названный в период войн клонов Триады Зла, наряду с Майгитой и Филуцией». «Все верно», — подтвердил я, «а также это некогда был оплот механизированных войск армии Конфедерации независимых систем. Вы ведь помните, насколько эффективны были их армии? Один солдат-клон мог уничтожить за бой от 10 до 100 боевых дроидов Конфедерации», — усмехнулся Пиллион. «Разве это эффективность?» «Эффективность», — не согласился я. «Напомните, сколько стоит один солдат-клон?» Пиллион пригладил свои пышные усы. «Мне эта информация неизвестна, сэр», — произнес он. «Но, думаю, что немало, так как Сенат Старой Республики постоянно пытался снизить количество трат на закупки клонов. Это ведь так в духе демократии. Стрелять себе в ногу и делать вид, что с дырой в бедре можно жить. Оставим в стороне позиции сенаторов и подумайте о другом», — предложил я. «Насколько эффективно после войны уничтожались сепаратистские конвейеры по производству дроидов, учитывая, что мы добивали сепаратистов лет 10 после извещения об окончании войн клонов, то не уверен, что все делалось хорошо», — произнес Гилот. «Вот и у меня тоже мнение, вот только я достоверно знаю, что после того, как была провозглашена реформация республики в империю, кое-какие осколки сепаратистского наследия остались в активе, а также известен и тот факт, что после битвы при Явине 9 лет назад Тайбер Занн, глава преступного синдиката консорциум Занна, смог обнаружить и запустить минимум один конвейер по производству сепаратистских дроидов и необычных дроидов-пехотинцев, Адроидик. Слышал я об этой организации, признался Пеллион. Неплохо они порезвились в период после битвы при Эндоре. Половина галактики оказалась окутана их коррумпированными сетями. Сейчас, вроде бы, их влияние ослаблено. По крайней мере, так просто их корабли уже не летают по галактике. Что ж, давайте посмотрим на это под другим углом, предложил я. У нас есть клонирующие цилиндры и есть доноры для них. Но у нас проблема с обеспечением наших клонов обмундированием и снаряжением. А потому, проще будет вернуться на 28 лет назад, когда только создавался штурмовой корпус Империи. Они активно использовали дроидик и ряд других дроидов-сепаратистов для усиления своей огневой мощи. Строить дроидов проще и дешевле, чем ждать полгода, пока будут обучены на Кариде новые бойцы. Но ведь у нас есть клонирующие цилиндры Спарти, напомнил Пеллион. Конечно, согласился я, и недостаточное финансирование, не говоря уже о снабжении. Поэтому мы в первую очередь позаботимся о технической, летной и флотской составляющей наших сил. Какая-то часть штурмброни у нас есть на складах в имперском пространстве, и мы ее позаимствуем, но не раньше, чем нанесем удар по Слуисвану и добьемся оглушительной победы над мятежниками в этом секторе. На лице Пеллиона явственно читалось, то есть никогда, учитывая, что ты отправляешь звездные разрушители в качестве курьерских кораблей. Терпение, капитан, посоветовал я. Для начала мы возьмем Хайпери и закрепимся на планете. Так, может, сразу нанесем удар по Джианазису. В голосе командира звездного разрушителя слышалось нетерпение. Уж там-то точно аборигены умеют производить любые виды боевых дроидов. Опять же, обратимся к истории, капитан, вздохнул я. Нет, решительно, следует поработать над самообразованием своих подчиненных. Ладно я, мне жизненно необходимо изучать военную хронику прошлого для того, чтобы найти ниточки, о которых давно все позабыли, и накопить собственный военный опыт, пусть и теоретический. Но они же, Пеллион прошел все войны клонов, должен часть истории этой трехлетней войны знать лично, а часть, из слухов и сплетен. Да в конце концов, эти азы должны преподаваться в академиях. Есть же курсы повышения квалификации. Есть, я точно знаю, я смотрел их. Так почему так сложно саморазвиваться? Понятно, что эволюционировать – это непростительная ошибка в жизни каждой бактерии, но мы же разумные. Надо использовать то, что у нас есть, в том числе и мозги. Начинает складываться мнение, что Траун не сам из себя гений военного искусства, а простой здравомыслящий разумный, который видел перспективы там, где другие по каким-то своим личным внутренним убеждениям старались изо всех сил казаться слепыми. Несколько лет назад Джианазис стал проповедовать политику изоляционизма, увидев, что империя рушится на осколки. Мятежники помогли им противостоять нам, и я уверен в том, что никто из демократов на Корусанте не постесняется направить маломальски сильный флот для того, чтобы разделаться с нами, а также продемонстрировать джианазианцам, насколько те важны для мятежников. Итог будет один: даже если мы захватим Джианазис, мы его потеряем раньше, чем сможем получить желаемое. Но при этом противнику станет ясно, чего именно мы желаем и как именно хотим этого добиться. Нет, капитан, Хайпери – прекрасная цель для нашей миссии. Одинокий, заброшенный всеми мир, поверхности катакомбы которого окажут нам неописуемую поддержку в деле восстановления империи. Не понимаю, сдался, наконец, Пеллион. Вы же хотели провести атаку на системы сектора Слуисси, чтобы проверить оборону противника перед штурмом Слуисвана. Зачем корректировать план в процессе его исполнения? Затем, что я жить хочу. Долго, в комфорте, желательно, во главе небольшого, но хорошо функционирующего государства, далекого от проблем всех своих недругов и уж тем более, не стоящего на пути завоевателей из далекой галактики. Я помню название планеты, на которой они появятся. Я нашел ее в навигационном справочнике. Система Хильска. Самые задворки галактики. И задний двор осколка империи. А раз так, то полыхать этот край будет очень сильно. Спасибо, но я лучше отсижусь подальше от таких событий. Как и предпочту не попасться в руки Палпатина. И не дать ему ни крошки из того, что так или иначе смогу завоевать и подчинить себе. Планам свойственно меняться, капитан, ровным тоном заявил я. И вам не обязательно понимать план, чтобы его исполнять. Это первое. Второе, раз уж вам так хочется, то давайте пощекочем нервы мятежникам в секторе Слуисси. Услышав это, Пеллион приосанился, готовый услышать то, что так просит его сердце. От моего имени передайте приказ крейсерам «Разящий», «Резкий» и «Рассудительный» направиться по одному в звездные системы ПФАСШ, Интонный Орда, заблаговременно до прибытия к цели, сообщить о готовности. В первых двух обнаружить и локализовать местонахождение вражеских баз, в третьей – совершить налет на склады, готовые к отгрузке руды с шахт, вести подробные записи в корабельный журнал, в бой с превосходящими силами противника не вступать. На этом все, сэр, ни один крейсер типа «Удар» не сможет продавить без поддержки оборону любой наземной базы противника, осторожно заметил Пиллион. Им это и не нужно, спокойно заявил я. Передайте на оставшиеся звездные разрушители, пусть готовятся к походу. Через 2 часа выступаем. Мы отправим вторым эшелоном линейные силы флота, чтобы отвлечь противника на крейсера, а сами уничтожим базы повстанцев, с надеждой спросил командир Химеры. Именно, вздохнув, согласился я. Раз мы взращиваем армию клонов, капитан, нам нужно позаботиться и о том, чтобы обезопасить себя и свои тылы. Распорядитесь сгрузить на поверхности Саламири, в этом походе они нам не потребуются. Кроме одной, теперь я понял, почему Траун нянчился с Пиллионом. Похоже, просто нет в его окружении никого сообразительнее, за исключением тех, кто так или иначе вошел в конфронтацию с самим Гранд-Адмиралом. Придется проверить и самого Пиллиона на лояльность моим приказам. У него есть потенциал к развитию и самостоятельной оперативности, но он слишком долго находился в тени более удачливых и более сообразительных командиров. Исполнять приказы – важно, но что еще более важно, это нужно делать с умом и смекалкой. Пусть капитан и не прав, сейчас он прав, однако, при этом все равно не прав. Глава 9. Кровопускание. 9 лет, 5 месяцев и 5 суток спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 5 месяцев и 5 суток после великой ресинхронизации. В небесной черноте, усеянной лишь мириадами далеких звезд, Химера чувствовала себя королевой пустоты. Одинокий имперский звездный разрушитель едва вышел из гиперпространства, но вокруг не было ни планет, ни даже астероидов. Казалось, ничто не могло привлечь внимание столь могучего корабля, способного в одночасье превратить небольшой город на поверхности любого мира в расплавленный шлак, посреди которого будут беззвучно корчиться от боли умирающие местные жители. Однако, флагман Гранд-Адмирала Трауна находился именно здесь, там, где ему и положено было быть, на острие атаки. И тот факт, что корабль еще не предпринял никаких действий, которые бы могли привести к победе, или обернуться поражением, не значил ровным счетом ничего. «Капитан», — услышал Гилот спокойный голос Гранд-Адмирала, — «наши корабли на позиции?» «Да, сэр», — подтвердил командир Химеры, — «доложили о готовности, хронометры синхронизированы, начинаем по вашему приказу». «Значит, начинаем», — распорядился Гранд-Адмирал, прекратив созерцать мрак космоса. Последний военачальник империи, облеченный подобной властью, как Гранд-Адмирал, поднялся со своего кресла и в сопровождении Рукха двинулся в сторону поста дальней связи. Гилок шагал справа и чуть поодаль от командующего имперским флотом, на почтительном расстоянии, так, как это и предписано уставами. Но в первую очередь Пиллиону это было нужно для того, чтобы хоть немного собраться с мыслями. План, разработанный Трауном, подвергся корректировке, притом значительной. Несмотря на то, что сам Гранд-Адмирал не собирался кого-либо посвящать в него, факт оставался фактом. Наработки самого Часа, переданные им командиру Химеры, казались стройным и продуманным планом. Однако, вместо этого, вместо сосредоточенного нападения на планеты сектора Слуисси, Траун привел свой флагман в Дофильвианский сектор, буквально, на задний двор республиканской региональной военной базы, расположенной на планете Ортпардрон. Квадрат Р-15 на штабных картах, вместо М-15, где атака предполагалась изначально, и капитану оставалось лишь догадываться о том, каковы истинные причины столь внезапной смены курса компании со стороны Гранд-Адмирала. Конечно, можно было бы и спросить, задав вопрос прямо. К несчастью, Траун не собирался делиться информацией. Вместо этого, все время, проведенное в пути, он потратил на то, чтобы ввести в курс происходящего тех, кто являлся непосредственными исполнителями его плана, командиров средних крейсеров типа «Удар». И ладно бы разговор шел о той группе, что отправлена была пошуметь в секторе Слуисси. Так нет же, он сосредоточился на общении с 6 другими командирами, в чьем ведении находились оставшиеся крейсера. Что очень и очень странно, В имперском флоте не принято напрямую инструктировать командиров практически вспомогательных кораблей. Наоборот, создавались оперативные группы, где во главе эскадры стоял всегда командир линейного корабля, звездного разрушителя, например. Но общаться напрямую с крейсерской братьей. Господа, Пиллион поравнялся с гранд-адмиралом уже тогда, когда Траун обвел взглядом, полным сосредоточенности и отстраненности, фигуры над проекционным полем. Контрольное время. Крейсерскому отряду, приступить к выполнению своих задач. С одной стороны, весьма и весьма маняще, что Траун, наконец-то перестал заниматься чем-то отстраненным и перешел напрямую к ведению войны. Но все равно как-то странно. Сразу, как только 6 голограмм капитанов, возглавляющих оставшиеся при флоте средние крейсера типа «Удар», исчезли, Траун обратил свое внимание на Пиллиона. «Начинайте обратный отсчет для главных сил, капитан», — распорядился он. «Есть, сэр», — бодро отрапортовал Гилот. «Довольно рискованно, конечно, опустошать базу на Лайнуре, ведь там, по сути, в качестве сил прикрытия остался всего лишь один звездный разрушитель типа «Интердиктор», да 3 крейсера-заградителя. Вроде бы и сила, а вроде бы и нет». Но командиры 5 звездных разрушителей ожидали приказы. «Группа Аурик», — обратился он к командиру воинственного, капитану Абану. «Выдвигайтесь к своей цели». «Приказ понят», — четко ответил Абан. Второй капитан, командир повелительного, промолчал. Честно говоря, он и присутствовать-то при получении приказов не должен был, так как командовал соединением не он. Но Траун настоял на обратном. Хотя, назначение командиром группы капитана Абана, Пиллион считал это ошибкой. Несмотря на то, что командир воинственного хотел казаться сдержанным, нетерпение и азарт, что сопровождали его слова, выдавали затаенное желание молодого командира поскорее приступить к делу. Траун с прищуром посмотрел на него, но промолчал, и в то же мгновение 2 из 5 голограмм пропали. Пиллион перевел взгляд на следующего в очереди офицера, группа Беш. Капитан Харбит, ответственный за действия мертвой головы и повелительного, казался самим спокойствием. «Стартуете через 7 минут». «Понял вас, Химера», — прозвучал ответ. «Хорошей вам охоты». «Как и вам, капитан», — ответил Пиллион. «Пропали еще 2 голограммы. С ними остался лишь командир штурмового ястреба». «Вы на позиции?» — негромко уточнил Траун у него. «Так точно, сэр», — заверил тот. «Докладывайте о малейшей реакции противника», — напомнил гранд-адмирал. «Незамедлительно», — подтвердил командир второго звездного разрушителя в группе Креш, после чего и его голограмма пропала. «Идемте, капитан», — распорядился Траун. «Несколько минут у нас есть, прежде чем все начнется. А оно еще не началось, что ли?» — подумал Пиллион. Гранд-адмирал опустился в кресло, практически на автомате сняв скрепление у подголовника из Саламири и положив ее себе на ноги. Вонючее животное закатило голову, подставляя свою шею под почесывание пальцами часа. «Известите нашего многоуважаемого магистра». Начал было Траун, но по каким-то сверхъестественным знакам, командир Химеры понял, что в этом нет необходимости. «Гранд-адмирал», — раздался требовательный голос Гбата, как и всегда, разом заполнивший все помещения рубки. «Мы опять медлим. Где мои джедаи?» «А вот и наш друг», — лаконично прокомментировал Траун, поворачивая кресло к идущему на него клону. «С добрым утром, магистр Гбат. Вижу, вы в не лучшем расположении духа. У меня до сих пор нет ни одного джедая», — фыркнул Джоруус. Пиллион видел, как сумасшедшим блеском горят его глаза, и счел за лучшее сделать вроде бы ничего не значащий шажок в сторону, встав рядом с креслом гранд-адмирала. И только сейчас, располагаясь под уверенной защитой Саламири, он позволил себе выдохнуть. «Нет, это не трусость, благоразумие». «Какое совпадение», — заметил Траун. «Вы ни разу даже не попытались помочь Империи. Мне кажется, что между этими двумя тезисами есть некоторая связь. Вы же ничего и не делали», — захлопал глазами Гбат, хватаясь пальцами за свою бороду. «Как же я мог и...» Пиллион отметил, что клон нащупал свой медальон, и практически тут же его царственно-покровительственный вид вернулся. «Вы увезли меня с Виланда для того, чтобы показать галактику, гранд-адмирал, или дать мне джедаев?» Хорошо поставленным голосом спросил он, как будто только что не лепетал бессвязных фраз. «Поразительная перемена. Вы здесь, потому что у нас с вами заключено соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве», — заявил Траун. «И сейчас как раз наступил момент, когда наши с вами усилия запустят цепь событий, которая позволит Империи продвинуться в своем начинании, а вам, в своем». «О чем идет речь?» — нахмурил кудлатые брови клон. «Мы наступаем, просто ответил Траун. «Как я вам и говорил, чем больнее мы ударим по противнику, тем раньше они пришлют к нам свою элиту, в том числе и Каррана Харна. Намекаете на то, что помощь вам в текущих делах, в моих же интересах», — уточнил Гбат. «Говорю об этом открытым текстом», — Пеллион даже поразился той дюрасталевой непокорности, с которой Траун вел беседу с безумным клоном джедая. «Итак, вы в деле, или быть может мне отправить вас назад, в ваш маленький мирок? Говорите, что нужно делать», — фыркнул Гбат, глазами обыскивая место, где он мог бы расположиться. «То, зачем вы и появились на борту Химеры», — произнес я, — «координируйте наши войска. Одна их часть находится в движении и будет действовать в секторе Слуисси, другая уже здесь, в Дофильвианском секторе, выходит на позиции для атаки. Предлагаю вам осуществить координацию между этими двумя группами». Гбат нахмурился, явно растерянный. Его взгляд потух, стал метаться по мостику, словно он пытался найти здесь хоть немного поддержки. «Тщетно. Джедаям в Империи не особо и рады. Безумным, уж точно. Это будет сложно», — заявил он. «Те, что летят, пусть летят. Им моя помощь не нужна в настоящий момент. Или же ваши навигаторы не умеют рассчитывать курс. Их компетенция выше всяких похвал». Пеллион подумал, что гранд-адмирал несколько преувеличивает. «Ладно, если честно, то как минимум, на порядок. На крейсерах не служат образцовые офицеры и матросы, только второсортные имперцы, так или иначе себя скомпрометировавшие, да совсем уж зеленые кадеты. Что ж, располагайтесь поудобнее, магистр Гбат, мы начинаем наши атаки на территории противника в Дофильвианском секторе». «Дофильвианский сектор, не приказывайте мне, гранд-адмирал», — раздраженно произнес Гбат. «Я сам знаю, что необходимо сделать». Пеллион покосился на спокойно сидящего часа. Неужели он не видит, что безумие джедая-клона прогрессирует? Притом, в геометрической прогрессии. «Как скажете, магистр-джедай», — равнодушно произнес Траун. «Капитан Пеллион, наземные подразделения Химеры в боеготовности?» «Да, сэр», — незамедлительно ответил тот. «Генерал Кавиллу доложил о готовности». «Хорошо», — тем же тоном произнес гранд-адмирал, наблюдая за тем, как клон джедая размещается прямиком на палубе мостика. Подложив ноги под себя, джедай закрыл глаза, словно заснул. «Сэр», — осторожно произнес Пеллион, — «он что, намерен своими одеяниями мне мостик вытереть? Сэкономит время работы дроидом-уборщиком», — равнодушно сказал Траун. «Лучше сообщите, нет ли данных со штурмового ястреба?» «Есть, сэр», — Гилот бросил вопросительный взгляд в сторону станции связи, довольно улыбнувшись, увидев, что оттуда к нему уже спешит с донесением лейтенант Шель. Получив от вахтенного офицера Деку, он посмотрел на доклад. «Первый крейсер прибыл в систему Элгариан», — произнес он. «Обнаружено скопление фрахтовиков, приняты меры к задержанию кораблей и экипажей. Со штурмового ястреба докладывают, что перехватили сигнал с просьбой о помощи из системы. Ответ получен», — поинтересовался Траун. «Да, сэр», — сообщил Гилот. «База мятежников в системе Ортпардрон ответила, что выслали фрегат МС-30С, фрегат Новой Республики МС-30С. Пеллион почувствовал, что ему становится нехорошо. Странно, что Траун никак не реагировал на услышанное. Фрегат мятежников серии МС-30 считался относительно новым и хорошо вооруженным звездолетом. Сдвоенная установка для запуска протонных торпед, 16 средних турболазерных турелей, аналогичное число сдвоенных лазерных орудий. Казалось бы, учитывая слабое бронирование, которое, как и размеры, не позволяли ему числиться легким крейсером, но по сути своей он им и являлся. На бумаге любой средний крейсер типа «Удар», обладающий 20 легкими турболазерами, 10 турболазерными батареями и таким же числом ионных ракет, подкрепленных одной установкой для запуска ударных ракет, выглядит явно сильнее. Да вот только у корабля мятежников есть в наличии ультимативное оружие, 6 пусковых установок кассетных боеприпасов, которые позволяли ему извергать вокруг себя тонны взрывчатки и уничтожать любого одноклассника, не говоря уже о том, что найдется не то чтобы много капитанов тех же звездных разрушителей типа «Победа», которые захотят связаться с группой подобных фрегатов. Но один на один, сэр, необходимо выслать помощь в систему «Алгарин», произнес Пеллион. «МС-30 просто разорвет удар на куски. Терпение, капитан», — посоветовал гранд-адмирал. «У нас есть немало времени в запасе. Наши корабли атаковали системы практически с их границ, в то время как нашим противникам предстоит еще несколько часов добираться до цели. Позвольте нашим молодым капитанам почувствовать себя героями дня. Как-никак, а они наносят вред логистическим подразделениям противника в целом секторе. «Да, сэр», — произнес Пиллион, знаками сообщив Кшилю, чтобы тот транслировал донесение со штурмового ястреба непосредственно на его деку. «Не бегать же каждый раз, должен быть еще один доклад, капитан», — спустя некоторое время заявил Траун, посмотрев на хронометр. «Из системы Фен также запросили о поддержке», — доложил Пиллион, увидев новое сообщение. «Для противодействия нашему удару база Сортпардрон направила ударный фрегат Маркой». «Ударный фрегат Маркой, какая расточительность!» На губах Трауна появилась улыбка. 700 метров длины, 15 лазерных пушек, 20 счетверенных лазерных пушек, 15 турболазерных батарей. Уже второму нашему удару не сдобровать, Пиллиону хотелось как следует выругаться. Что вообще происходит? В двух системах их размажут по стенке и даже не вспотеют. Траун вообще на чьей стороне? Доклад из системы Крондр. Командир Химер уже мысленно оплакивал группу Аурик. Звездный крейсер Монкаламари МС-80 типа «Свобода», два ударных фрегата Марк-2. Звездный крейсер Монкаламари МС-80 типа «Свобода». Крейсер Монкаламари прекрасно защищенный, более того, до зубов вооружен. 48 сдвоенных тяжелых турболазерных батарей, 20 сдвоенных тяжелых ионных орудий, пусковые установки кассетных бомб, не говоря уже об авиакрыле. В то время как звездный разрушитель типа «Имперский» и мог противопоставить лишь 64 тяжелых турболазерных орудия в 8-8 орудийных бортовых башнях, 60 тяжелых турболазерных орудий, 40 ионных пушек, 12 тяжелых турболазерных пушкек в 6 сдвоенных башнях, 3 встроенных средних турболазера, 2 сдвоенные тяжелые ионные пушки, 2 счетверенных средних бортовых турболазера, 40 лазерных зенитных орудий. Учитывая, что «Свободы» строились новой республикой после битвы при Эндоре как линейные корабли, предназначенные исключительно для космического сражения, а «Имперские» продолжали исполнять роль универсальных звездолетов, в одиночном бою преимущество безусловно за «Свободой» по весу залпа. Да, у «Эбона» аж два «Имперских», но и у противника есть еще два корабля в поддержке. Ударный фрегат «Марк-2», 700 метров длины, 15 счетверенных турболазеров, 15 турболазерных батарей. И кому уже какое дело на то, что на этом уродце имеется еще и 15 лазерных пушек? Кто бы ни являлся военным координатором на базе мятежников на Ортпардрон, он очень умело и быстро подбирает соразмерные силы. Да, вероятнее всего группу Аурика не уничтожат полностью, но как следует потрепают. И вместо победоносного похода им предстоит длительный ремонт и насмешки со стороны других имперцев. «Сэр», — начал было Пиллион. «Свои опасения выскажите потом, капитан», — произнес Траун. «Доложите о ситуации в системе Ортсегра. Наш крейсер перехватил гуманитарный конвой», — похоронным тоном сообщил Пиллион. «Сортпардрона выслали еще один фрегат МС-30С». «Хорошо», — произнес Траун. «Система Фильве. Удар вышел на позицию», — доложил Гилот. «Ему противостоят местные силы самообороны, включающие одну коротку, захваченные у нас несколько лет назад Доминион и две эскадрильи истребителей. Сортпардрона направили два эскортных фрегата Небиулонов для поддержки. Эскортный фрегат Е-76 Небиулон-Б. Все, это конец. На каждом Небиулоне по 12 средних турболазерных турелей, зенитная артиллерия, представленная дюжиной лазерных орудий, пусковые установки для использования протонных торпед или ударных ракет, 24 малых летательных аппарата на каждом. Одному удару там не справиться. Отчет из системы Талай, потребовал Траун. И да, сообщите командирам всех подразделений, чтобы никого не щадили. Я жду доклад, капитан. Пиллион с отсутствующей инициативой ай, да и пусть будет, как будет. Посмотрел на деку. Удар перехватил несколько республиканских грузовозов, произнес он. Штурмовой ястреб докладывает, что с базы на Ортпардрон стартовал еще один из небиулонов при поддержке двух эскадрилий крестокрылов. «Похоже, у них кончаются крупные звездолеты», — улыбнулся Траун. «У нас они закончатся быстрее», — грустно подумал Пиллион. «Эх, а какое хорошее настроение это было с утра!» «Данные по системе Блинджил», — потребовал гранд-адмирал. «Шестой наш крейсер обнаружил несколько вольных торговцев», — сообщил Пиллион. «Начата погоня». «Что с Ортпардроном?» — нетерпеливо произнес Траун. «Выслали ударный фрегат Маркой», — произнес Пиллион. «Нет, а вдруг кому-нибудь из кораблей и повезет? Может, кто-то окажется настолько умен, что сбежит сразу же, как только увидит, что прибыло подкрепление к мятежникам?» Как-никак, но логика, хоть на минимальном уровне, но должна же быть. И последнее, капитан, напомнил Траун. Система Эвдан. Группа Беш не обнаружила противника, вздохнул Пиллион. Судя по всему, здесь нет никого. Никаких запросов на Ордпардрон, никаких ответов. Мятежников там и не должно было быть, заявил Траун, удивив Гиллода. Что значит не должно было быть? Зачем тогда вообще отправлять туда аж два звездных разрушителя? Передайте на мертвую голову, чтобы через... Он посмотрел на хронометр, затем несколько секунд что-то соображал. 5 минут выступали в систему Крондур. Она наша вторая главная цель в этой миссии. Учитывая наличие флота противника и планетарной обороны, там потребуется помощь. Как раз времени хватит, чтобы в систему прибыло подкрепление. Через 2 часа и 9 минут штурмовой ястреб войдет в систему Ордпардрон. Мы прибудем туда с 5-минутным опозданием после них. В промежуток с 1 минуты до 43 минут в атакуемые системы прибудут звездолеты противника. Мышеловка захлопнулась. Какая еще мышеловка? Попытался сообразить Гиллод, что вообще все происходящее значит. Траун разбросал все без исключения корабли по системам дофильвианского сектора в положении, когда они едва ли сражаются на равных. Да, будь на борту этих звездолетов опытные экипажи, мятежникам пришлось бы туго, но там ведь, по сути своей, одни лишь зеленые юнцы, которых измордуют так, что раны банты, повстречавшиеся с разъяренной Нексу, покажутся просто детскими шалостями. В лучшем случае, кораблям предстоит серьезный ремонт, в противном же случае. Нет, Траун не может этого не понимать, он же гранд-адмирал, в конце-то концов. Гиллода поразила холодная отрезвляющая мысль, а что, если гранд-адмирал испытывает их всех, что если он только и ждет, когда кто-то из подчиненных проявит благоразумие. Сэр, не сейчас, капитан, Траун повернул свое кресло, чтобы наблюдать за словно заснувшим магистром Гбатом. Как обстоят наши дела? Ваши люди рвутся в бой, гранд-адмирал, голос джедая оказался пустым и словно отстраненным. Как если бы с ними вела беседу пустая оболочка вместо живого человека, пусть и клона. Их воодушевление поражает. Сделайте так, чтобы они грамотно распорядились своими качествами, магистр джедай, произнес Траун. И вы увидите, что я могу быть благодарным. Я помню ваши слова, гранд-адмирал, Гбат словно только что проснулся, с трудом разлепив глаза. Чем больнее будет удар, тем быстрее ко мне явится мой джедай. Именно так, произнес Траун. Удар будет максимально болезненным, если мы обойдемся минимальными жертвами. Клон ничего не ответил, лишь закрыл глаза и вновь замолчал. Пиллион придирчиво посмотрел на него. Лицо старика казалось изможденным, даже осунувшимся. Он словно нес какую-то невидимую ношу, не подвластную обычному человеку. Но, какую, сэр, негромко произнес Пиллион. Вы в самом деле думаете, что, уверен в этом, капитан, посмотрел на него Траун. Вернитесь к исполнению своих прямых обязанностей. Мы атакуем систему Ордпардрон. Это все, что вас сейчас должно интересовать. Но как это возможно? Глаза Леи расширились, едва она дослушала до конца сообщение. Империя. Бои идут по всему дофильвианскому сектору, произнесла Мон Матма. Вторжение произошло в каждую звездную систему сектора. Атакован каждый мир, лояльный новой республике. А ведь кто-то считает, будто у Империи нет сил для подобных акций. Помеху советника Филия пробежалась волна, раскрывающая, что, несмотря на внешнее спокойствие, тот был раздражен. И все же это так, заявила Мон Матма. Адмирал Акбар получил исчерпывающее сведение от коменданта базы на Ордпардрон за 30 минут до нашего заседания. И вести тревожные. Происходит что-то невообразимое. Сперва, едва ли не одновременное вторжение в звездные системы, где одиночными кораблями, где пары звездных разрушителей. Наша база на Ордпардрон отреагировала соответствующе, направив соразмерные силы для отражения атаки. Комендант базы сообщил, что считал главной целью атаки имперцев в систему Крондур, наша перевалочная база для грузов медицинского значения. Она защищена наземным дефлекторным полем, покопалась в памяти Лея, как база Эхо на Хоте. Не только, заявил адмирал Акбар, на орбите имеется защитная станция типа Голланд-2, орбитальная защитная станция Голланд-2. Вы так скромны, адмирал, заявил Батон, приглаживая шерсть, что даже не упоминаете ионную пушку В-150 планетарный защитник, как на Хоте. А я смотрю, вы хорошо осведомлены о наших защитных системах, советник, заявил Акбар, даже не пытаясь скрыть свою неприязнь. В то время как наши доблестные защитники сражаются и умирают, Политики должны знать, чем они дышат и чем живут», – спокойно заявил Фейлия, «чтобы упреждать их потребности и понимать, что им необходимо». «Уж вы-то расстараетесь», – бросил Акбар. «Прекратите», – потребовала Монматма. «Временный совет, не место для склок. Мы обсуждаем тяжелое положение, в котором мы оказались. Насколько оно тяжелое, уточнила Лия. Вот тебе и слетала на переговоры. И суток после возвращения не произошло, уже кризис. Наши силы несут потери», вздохнул Акбар. «В системе Элгариан наш фрегат МС-30 не продержался и 10 минут. Противник искусно маневрировал и смог нанести большие повреждения корпусу фрегата. Да, мы как следует его потрепали, но нашему фрегату пришлось отступить на базу. Противник буквально прошелся по нашим фрахторикам, захватив немалое количество груза военного назначения. В системе Фен снова же один единственный удар смог противостоять нашему ударному фрегату Маркой. Значительные повреждения у нашего корабля, отозванного на базу, противник отделался минимальным ущербом и уничтожил сухогруз, попытавшийся сбежать в гиперпространство. В системе Ортсегра гуманитарный конвой перехвачен и разграблен раньше, чем прибыл фрегат поддержки. Бои все еще идут в системе Фильве, и опять же, единственный средний крейсер превосходно воюет против легкого крейсера типа Коротка, двух эскортных фрегатов и истребителей поддержки. Здесь мы надеялись на победу, удалось как следует потрепать удар, но перед самым заседанием я получил сообщение, что прибыл еще один однотипный крейсер, судя по всему, тот, что участвовал в бою в системе Фен, благо, что они расположены недалеко друг от друга. «Благо», — уточнил Фейлия. «Вы сказали, благо, адмирал?» «Да, я так сказал», — проворчал Акбар. «И на благо кому?» — продолжал нападать Батон. Мон Каламари собирался было ответить, но Мон Матма попросила его продолжить доклад. «С прибытием нового корабля ситуация усложнилась», — произнес Акбар. «Я приказал нашим силам отступать. Эскортные фрегаты Небиулон вышли из боя и возвращаются на базу, но коротка. Противник взял ее на абордаж. Силы обороны Фильве разбиты. В системе Талай, опять же, сработал средний крейсер «Удар», словно приговор произнес Мон Каламари. Перехвачены наши среднетоннажные фрахторики с грузом продовольствия. Прибывший эскортный фрегат Небиулон при поддержке двух эскадрилий крестокрылов. Уничтожен? Тихо спросила Лия. Акбар покачал головой. Фрегат тяжело поврежден и оставлен экипажем, с горечью произнес он. Противник наверняка захватил его, а из двух эскадрилей уцелела лишь половина. Потерять одну эскадрилью, еще куда ни шло, попыталась поддержать Агранасола своего знакомого. Зато в системе Блинджил, противник отступил, заметил Фейлия, даже не приняв бой. Наши доблестные военные нашли лишь спасательные капсулы от трех фрахториков, закончил адмирал Акбар. Противник просто справился раньше, чем прибыли наши корабли. В сухом остатке, мы разбиты, уточнила Монматма. Мы потеряли уничтоженными более половины своих эскадрилий. Захвачен легкий крейсер типа Коротка в системе Фильве, вероятно также захваченный эскортный фрегат в системе Талай. К базе на Ортпардране отступили один поврежденный фрегат МС-30 из системы Элгариан, один поврежденный ударный фрегат Марка из системы Фен, один полностью боеспособный МС-30 из системы Ортсерге, один полностью боеспособный Марка из системы Блинджил. Два поврежденных Небиулон из системы Фильве. Ну, быть может, в системе Крондор будет получше, хмыкнул советник Фейлия. Ведь там есть станция типа Голланд-2 и ионное орудие В-150 планетарный защитник. Как на Хоте, ионное орудие В-150 планетарный защитник. Лию всегда интересовало, на чьей же стороне все-таки этот противный Батон. Но чем больше она его слушала, тем сильнее убеждалась, на своей, и только на своей. На Крондор с Ортпардрана была направлена ударная группа, которой ничего не стоило уничтожить один и повредить другой имперский звездный разрушитель. Учитывая мощь Галана и ионной пушки, корабли противника вообще могли стать нашими трофеями. Однако, как только звездный крейсер Мон Каламари МС-80 типа «Свобода» и два ударных фрегата Марк-2 прибыли в систему, чтобы зажать оба имперских корабля между собой и планетой, оказалось, что у противника есть еще корабли. «Сколько?» – спросила Монматма. «Два имперских звездных разрушителя на систему и в лучшие времена империи имелись не в каждой звездной системе. Конечно, противник не мог не знать о системах обороны Крондора, потому и два линейных корабля прибыли. Прибыли еще два звездных разрушителя типа имперские и...» – вздохнул Акбар. «И уже три наших корабля оказались в ловушке четырех вражеских. Исход известен, как бы и ни был печален, сперва противник уничтожит наши корабли, а затем собьет с орбиты Галан, высадит десант за пределами действия планетарного защитника и захватит медицинскую сортировочную станцию с тысячами тонн медикаментов. Этого хватило бы на нужды пары секторов на несколько месяцев активных боевых действий. Не мне вас учить, конечно же, адмирал, нейтральным тоном произнес советник Фейлия, и по глазам Акбара принцесса поняла, что именно так слова Ботана Монкала Марии воспринимает. Но быть может следует отправить еще пару звездных крейсеров с ближайшей базы, если бы они были, я бы распорядился их направить, огрызнулся Акбар. Еще 5 звездных крейсеров и более десятка фрегатов были отправлены на Слуис Ван для участия в перевозках. На Орт-Пардроне остались лишь несколько фрегатов, да те корабли, которые прибудут туда из других систем. Учитывая небольшие ремонтные мощности этой базы и так и незавершенное строительство планетарной обороны из-за того, что вы, советник, так и норовите оторвать от военного бюджета все больше частей. Лия почувствовала, что ей стало дурно, во рту пересохло. Мелькнувшая в голове мысль была похожа на джедайское прозрение, или просто за свои годы работы в подполье Альянса за восстановление республики. Она привыкла быть отчасти параноиком, но не спросить она не могла. А кто-нибудь после адмирала Акбара связывался с базой на Орт-Пардроне? Тихо спросила она. Судя по повисшему в воздухе молчанию, эта простая мысль не посещала светлые разумы членов Временного Совета Новой Республики. Лия почувствовала, как ей становится душно. Близнецы, учуяв тревогу матери, затолкались в животе. «Нет», — тихо прошептала Мон Матма, в глазах которой мелькнула печаль, смешанная с удивлением. «Не может же быть все так просто». Едва полосы гиперпространства сжались в крошечные огоньки термоядерных сфер, удаленных от нас на многие сотни и даже тысячи световых лет, картина происходящего в системе Орт-Пардрон. Штурмовой ястреб, подобно огромному серо-серебристому наконечнику копья, двигался, огрызаясь от 3 эскортных фрегатов типа Небюлон В, 6 эскадрилий республиканцев, истребители, бомбардировщики, перехватчики, сновали вокруг имперского корабля, раз за разом пытаясь прорваться сквозь огненный кокон зеленого и алого огня, которым обменивались 4 звездолета. И в обычной ситуации им это бы непременно удалось, обидеть имперский звездный разрушитель каждый может. А вот ситуация, когда боевая мораль не на стороне мятежников, это уже редкое в последнее время явление. А вот и мы, продекламировал я, капитан Пиллион. Да, сэр, обескураженно произнес командир Химеры, сверяясь с отчетами из других систем дофильвианского сектора. Мой флагман готов к бою, поинтересовался я. Да-да, растерянно произнес Пиллион, передавая мне сведения от других атакующих групп. Да, сэр, похоже, самообладание к нему все же вернулось. Отлично, произнес я. Командуйте, капитан, это ваш корабль, всем истребителям. Взлет, приказал по внутренней связи Пиллион, повернувшись лицом к боковому тактическому дисплею. Поднять дефлекторные щиты, перехватчикам, распределить секторы обороны, главным орудием, разобрать цели. Звездный разрушитель типа Имперский 2 – это вам непривычный мальчик для битья первой версии. Это махина, вооруженная сотней тяжелых турболазеров, разнесенных между 8 орудийными башнями, разнесенными в равном количестве по бокам от палубной надстройки, которые рассованы по каждому углу треугольного корабля, 20 тяжелых ионных орудий. К сожалению, о защите в виде лазерных орудий, кораблестроители, создавшие вторую версию Имперского, не особо подумали, сконцентрировавшись на увеличении главного калибра, отказавшись от многочисленного промежуточного, как те 3 орудийные башни турболазеров в средней части корпуса или 4 орудийные средние труболазеры на бортах. Мотивация простая: есть истребители, есть перехватчики, воюете. И это тревожный звоночек. Стандартная авиагруппа Имперского, вне зависимости от модификаций, единичка или двойка, составляет 72 борта, 6 эскадрилий по 12 машин в каждой. Одна эскадрилья, бомбардировщики, 3 истребители, 2 перехватчики. Задача последних – отбиваться от мла противников. Долг первых – сражаться так, чтобы перехватчикам было как можно меньше работы. Печален тот факт, что 60 истребителей и перехватчиков для защиты корабля длиной в 1600 метров от носа до кормы – маловато. Учитывая, что у противника мла имеют возможность путешествовать в гиперпространстве самостоятельно, а вот у имперцев, не каждая машина на подобное способна. Об этом не стоит забывать. Помяни, сидя на мостике, Я наблюдал за тем, как две эскадрильи республиканских крестокрылов, бросив сражаться с пилотами авиагруппы штурмового «Ястреба», ринулись на перехват вылетевших истребителей «Химеры». Завязался танец смерти, в котором скорость и маневренность противопоставлялась крепости корпуса и щитов до мощи орудий. Я развернулся в сторону ГБАТа. «Магистр», — обратился я, — «что у нас в других системах?» «В шести, цели достигнуты», — ответил тот, напряженно сглатывая. «В системе Крондор тяжело. Некоторые повстанцы смогли уйти. Капитан», — обратился я к Пеллиону, — «прикажите нашим крейсерам уничтожить все, что нет возможности взять с собой, забирать добычу и отходить». «Как это уйти?» — перевел свой взгляд я на ГБАТа. «Они струсили», — все тем же лишенным эмоций голосом произнес клон джедая. «Моя боевая медитация не только вселяет уверенность в сердца ваших бойцов, но и дезорганизует противника. Некоторые струсили. Я не счел нужным преследовать их, сука», — констатировал я. Решил он, такой промах на грани торжества. «Капитан», — обращаюсь к Пеллиону, — «передайте приказ крейсерам, захваченным кораблям самостоятельно следовать на Билбринджи без сопровождения, неспособных к прыжку, уничтожить. Крейсерам, на максимальной скорости двигаться в систему Ортпардрон. Вы думаете, что спасшиеся звездолеты двигаются сюда?» — поинтересовался Пеллион. В голосе его звучала настороженность и опаска. «Вероятно, откуда мне-то знать? Я что, магистр Йода? Их боевые приказы мне неизвестны, могли и уйти на другую базу. Штурмовой ястреб продолжает глушить все каналы связи». «Да, сэр», — подтвердил Пеллион. «Нам связь ни к чему, у нас есть свободомыслящий магистр джедай. А вот противнику отсутствие связи с базой могло их как отпугнуть от нее, так и наоборот, заставить вернуться», — произнес я. «В любом случае, помощь нам не помешает». «А он?» — кивнул в сторону клона Пеллион. «С ним позже разберемся», — тихо ответил я. «Сперва разберемся с мятежниками в этой системе». Нахмурившись, Пеллион оглянулся, посмотрев на ГБАТа. Я украдкой также посмотрел на него. Он сидел все так же, на полу мостика, с закрытыми глазами. Он не шевелился, и складывалось впечатление, словно он одеревенел. Его губы были плотно сжаты, дышал он едва слышно, глаза под веками быстро бегали, словно он что-то читал. Одна его рука вцепилась в медальон на груди да так, что появились опасения, что он может его раздавить. Пальцы, держащие безделушку, побелели, словно внутри них циркулирует не красная кровь, а белоснежное молоко. На виске в такт пульса билась венка, единственное, что выдавало его учащенное сердцебиение.